Гробница святого Петра. 10 февраля 1939 года скончался папа Пий XI. В огромном соборе святого Петра в Риме собрались тысячи верующих. В едином скорбном порыве они молились за упокой души усопшего понтифика, слившиеся в один громкий плач. В это же самое время в крипте, как раз под нефом собора, кипела работа. Рабочие выкорчевывали мраморные плиты из пола подземелья. Они копали у южной стены, соблюдая крайнюю осторожность. Прокопав вглубь 20 сантиметров, их заступы снова наткнулись на плиты. Более того, за стеной, под которой велись раскопки, обнаружилась довольно просторная ниша. Рабочие знали, что собор святого Петра стоит на сваях, вбитых в рыхлый грунт. Стоило ли продолжать раскопки, ведь в результате могло нарушиться равновесие здания? Эту бригаду рабочих здесь называли каменщиками. Мастерство ведения восстановительных работ в Ватикане, огромном историческом музее, они переняли у своих предков. Некоторые из них помнили, что их отцы и деды и прадеды тоже были каменщиками. Что же привело их в подземелье Ватикана в такой день? Они исполняли волю покойного папы, которого толпы верующих в эти минуты готовились проводить в последний путь. Накануне было вскрыто завещание Пия XI, написанное его собственной рукой. Папа писал, чтобы его похоронили у южной стены древнего подземелья, рядом с Пием X, и как можно ближе к исповедальне святого Петра, то есть рядом с тем местом, где, если верить традиции, находилась гробница первого из спутников Спасителя. Когда огласили волю усопшего, управляющий делами церкви кардинал Пачелли, которому через несколько дней было суждено принять папский сан под именем Пия XII, приказал подготовить захоронение в указанном месте. Осмотрев подземелье, архитекторы доложили кардиналу, что еще для одной могилы там вряд ли хватит места. Однако кардинал приказал разрыть в подземелье пол за фундаментной стеной и освободить таким образом необходимое пространство. Его распоряжение немедленно принялись исполнять. И вот каменщики почему-то прекратили работу. Рядом с ними стоял священник и внимательно разглядывал мусор, который рабочие выгребали лопатами на поверхность. Священника этого звали Людвиг Касс. Он был немец, имел звание доктора теологии и профессора истории церкви. Когда-то Пий XI поручил ему обследовать подземелье под собором святого Петра. В течение нескольких лет Касс пять за пятью исследовал подземелье. Он обнаружил саркофаги римского префекта, преданного земле в 359 году, и немецкого императора Отгона I, гробницы папы Андриана IV, выходца из Англии, и шведской королевы Кристины. Все они когда-то пожелали обрести вечный покой рядом с тем местом, где были сокрыты мощи апостола Петра, рыбака из Галилеи, которого однажды учитель нарек камнем и сказал, что на камне этом он возведет свою церковь. Касс немедленно отправился сообщить о находке кардиналу Пачелли. Просторная ниша, обнаруженная под полом подземелья, навела всех на мысль, что, если это и есть усыпальница святого Петра. Ведь, согласно древней традиции, именно здесь, под собором, под плитой, закрывающей вход в исповедальню, покоились мощи апостола. Тайна гробницы апостола Петра владела помыслами кардинала Пачелли на протяжении всей его жизни. Когда конклав избрал Пачелли папой и нарек Пием XII, он спустился в подземелье собора святого Петра, чтобы собственными глазами взглянуть на священную плиту. Новоизбранный понтифик много размышлял, прежде чем принять окончательное решение. Наконец, после долгих раздумий, он отдал распоряжение, о котором его предшественники боялись и помыслить. Он велел начать раскопки под собором, где, по его твердому убеждению, должна была находиться гробница первоверховного апостола. Решение Пия XII было удивительно смелым. С чисто практической точки зрения его не следовало принимать. Археологов ожидали сложности технического порядка. Раскопки требовали величайшей осторожности, ведь еще в 1822 году, когда возле исповедальни устанавливали мраморный памятник Пию VI, обнаружили, что дренажные работы могут повлечь за собой нарушение хрупкого равновесия всего сооружения. Каким мерам предосторожности только тогда не прибегали. Но все это казалось пустяком по сравнению с самой главной опасностью. А что, если там ничего нет? Что, если раскопки покажут, что святой Петр никогда не был в Ватикане? Что, если в результате поисков обнаружатся доказательства, начисто опровергающие священную легенду? Ни одно из перечисленных предположений нельзя было отвергать априори. Ни одно, потому что были историки, которые решительно отрицали, что когда-то Петр прибыл в Рим, где и нашел свою смерть. Петр был учеником Христа, одним из его апостолов, которые скорбели по Сыну Человеческому и возрадовались, когда Он, воскреснув, явился им. Иисус покинул их лишь после того, как поведал Петру о Его великом предназначении и наказал ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих». На следующий день после Вознесения Петр взял бразды правления Церковью Христовой в свои руки. Из евангельских текстов явствует, что Петр стал первоверховным апостолом. Тем не менее, в деяниях апостолов о подвижничестве Петра говорится не так подробно, как нам бы того хотелось. Мы читаем о странствиях Петра, о том, как он нес Слово Божье людям. Мы узнаем о его аресте, когда Ирод Агриппа начал преследовать христиан, страшась, что число их растет с каждым днем. Однако с арестом земной путь Петра не закончился. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Выйдя из темницы, Петр думал, что видит видение. Из дальнейшего повествования мы узнаем, что Петр пошел в другое место. Видимо, в качестве прибежища он выбрал Антиохию. Но признается ученый Даниэль Робс о деятельности первоверховного апостола, начиная с того дня, как он прибыл в Антиохию, нам, к сожалению, практически ничего не известно. Досадные пробелы в новозаветном повествовании позволили иным писателям отрицать тот факт, что Петр в конце концов остановился в Риме. Сопоставив, однако, некоторые события и указания, можно предположить, что Петр побывал в Поти, Каппадокии, Македонии. В середине II века епископ Дионисий Коринфский утверждал, что его церковь была основана Петром и Павлом. Из Коринфа Петр, должно быть, и отправился в Рим. Прожил он почти 25 лет. Иногда, правда, он покидал Рим, в частности, когда несколько раз путешествовал в Иерусалим. Несомненно и то, что мученическую смерть он принял в Риме, осветив великий город своей кровью. Но можно ли на основании всего этого полагать, что Петр был похоронен именно в Риме, притом в строго определенном месте? Главным доказательством пребывания Петра в Риме могла бы стать гробница. Согласно некоторым утверждениям, гробница эта должна была находиться в Ватикане. Теперь понятно, на какой серьезный риск решился Пий XII. Допустим, что первые христиане не смогли принять тело Петра после его смерти. Положим, что им ничего не оставалось, как только почитать место его казни, и что они просто поставили ему памятник. В таком случае, в ходе раскопок, археологи вместо гробницы святого Петра вполне могли наткнуться на какую-нибудь стелу или колонну, которой было отмечено место казни апостола. Это во-первых. Во-вторых, гробница апостола, если бы археологи ее все же обнаружили, могла оказаться пустой. Дело в том, что в эпоху раннего Средневековья Рим подвергался постоянным нашествиям, а Ватикан находился за пределами Аврелианской стены и был подвержен разрушениям больше, нежели сам вечный город. Учитывая все страшные напасти, разве можно было надеяться, что гробница первоапостола осталась в целости и сохранности? К тому же не исключено, что реликвии святого Петра после недолгого пребывания в Ватикане могли быть перевезены в другое место. Таким образом, раскопки под Ватиканским собором имели очень важное значение. Их результаты могли способствовать упрочению или, напротив, ослаблению авторитета папы и церкви. Если в ходе раскопок под базиликой Константина были бы найдены хотя бы следы гробницы Петра, и при этом было бы установлено, что они относятся к 258 году или к более раннему периоду, это упрочило бы позиции главы католической церкви как правопреемника первого из апостолов. Но если бы, напротив, никаких следов найти не удалось, основы, на которых испокон веков зиждилось верховенство римского епископа, были бы поколеблены. И вот Пий XII, обстоятельно взвесив все «за» и «против», решил использовать предоставившийся ему шанс. Плиты, на которые каменщики наткнулись во время раскопок в подземелье Ватикана, оказались ничем иным, как полом первой базилики, воздвигнутой императором Константином еще в начале IV века. Если верить традиции, алтарь новой базилики стоял как раз над гробницей апостола. В XVI-XVII веках базилика Константина была разрушена, и на ее месте воздвигли собор, тот, что сохранился до наших дней. Новый алтарь поставили на место прежнего и в полу прорубили окошечко, исповедальню, через которое верующие могли обратиться взором к гробнице святого Петра, сокрытой глубоко под землей. Но кто мог знать, наверное, находились ли в ней мощи святого Петра или их там не было? Руководство раскопками папа возложил на двух иезуитов, отцов Феруа и Киршбаума, и двух археологов-мирян, Аполлония Гетти и господина Хоси. Комиссия принялась за работу, но тут началась война. Почти 6 лет потрясала она мир, однако в Ватикане, этом оазисе мира, ученые упорно продолжали свое дело. Раскопки велись в общей сложности